охеревший от водки и кокаина, путая след в потаенные знаки, я прохожу только между и мимо. Птицы молчат и боятся собаки. Я продолжаю линию жизни тонким железом на точке пульса, свободный, как и мертвый, как Гарри Гудини. Только дай мне знать, когда захочешь проснуться. Будем заново учиться ходить по небу, никаких светофоров, разделительных полосы. Где бы я не был, где бы я не был, иди на мой голос, иди на мой голос. Смотри, мы уже потеряли тени, ключи и письма. Раздайте знакомым прозрачные пальцы, тонкие вены, товарищ майор, пожалейте патроны. И я продолжаю линию жизни тонким железом до точки пульса, свободный, как мертвый, как Гарри Гудини. Только дай мне знать, когда захочешь проснуться. Будем заново учиться.